Глава 11. Крамли умудрился развернуть свой драндулет и направить его вниз по склону, не свалившись при этом с обрыва. По дороге глаза у меня наполнились слезами. «Молчи!» — Крамли избегал на меня глядеть. «Не хочу это слышать!» Я сглотнул. «Три пожара и одно землетрясение, и еще одно приближается!» «Ну, хватит!» — Крамли въехал по тормозам. «Оставь свои мысли при себе. Новое землетрясение точно на носу. Раттиган! От нас только клочья останутся. Выходи давай и ножками. Я боюсь высоты. Ладно, придержи язык». Черт-те сколько лик мы ехали молча. На улице, в окружении машин, я начал одну за другой просматривать газеты. «Проклятье!» — выругался я. «Не понимаю, почему он указал нам именно эти?» «Что ты видишь?» «Ничего, голый нуль. Дай мне». Крамли схватил газету и стал изучать ее одним глазом, другим следя за дорогой. Начал накрапывать дождь. «Эмили Стар. Смерть в 25 лет», — прочитал он. Единственная сколько-либо известная Эмили Стар – это героиня романтической трилогии Люси Мот Монтгомери 1874-1942, Эмили из «Молодого месяца» и Эмили «Путь наверх» и Эмили «Ее поиск». Машину стало сносить, и я крикнул «Осторожней!». Крамли просмотрел следующую газету. Корин Келли разводится с фон Штернбергом. Фон Штернберг Джозеф, 1894-1969, американский режиссер австрийского происхождения, вывел в звезды Марлен Дитрих и снял ее в 7 фильмах. «Голубой ангел» 1930-й, «Марокко» 1930-й, «Обесчещенная» 1931-й, «Шанхайский экспресс» 1932-й, «Белокурая Венера» 1932-й, «Багровая императрица» 1934-й, «Дьявол – это женщина» 1935-й. В 1926-30-х годах был женат на актрисе Ризе Ройс, в 1945-47 годах на Джин Эвет Макбрайт, с 1948 года и до смерти на Мэри Отис Уилнер. Он забросил газету за спину. «Ребекка Стэндиш помещена в больницу. Быстро угасает». Газета последовала за предыдущей. «Женевьев Карлос выходит замуж за сына Голдвина». «Женевьев Карлос выходит замуж за сына Голдвина. Голдвин Сэмюэль Шмуэль Гельпфиш, 1882-1974, знаменитый голливудский продюсер. Его сын Сэмюэль Голдвин-младший, рожден в 1926, был в 1950-1966 годах женат на актрисе Дженнифер Говард, а в конце 40-х годов помолвлен с актрисой Лореттой Льюис». «Да». Под стук дождя я протянул ему еще 3 газеты. Все они полетели на заднее сиденье. А ведь он уверял, что не спятил. Как же? Я перетасовал газеты. Мы что-то пропускаем. Не стал бы он за здорово живешь их держать. Разве? Яблочко к яблочку, свояк свояка, психи тоже кучкуются. С чего бы это, Констанция? Я замолчал. Погоди. Гожу. Крамли стиснул руль. Внутри страница светской хроники, большая фотография. Констанция, боже мой, моложе на 20 лет. И мумия, наш давешний знакомец, но молодой, не иссохший и с собой приятный. Их венчание, с одной стороны, Марти Крэпс, помощник Луиса Б. Майера, а с другой – Карлота Калифия, известный астролог. Марти Крэпс, помощник Луиса Майера. Луис Бертмайер, 1885-1957, кинопродюсер, основатель компании Metro Pictures, которая затем была включена в Metro Goldwyn Mayer, MGM. Под его помощником Марти Крепсом, вероятно, имеется в виду Ирвинг Тальберг. Смотри примечание к странице 156. Которая сказала Констанции устроить свадьбу на Маунт-Лоу. Астролог предсказывает, Констанция берет под козырек, найди страницу про похороны. Похо, найди, что ты видишь. Святые браты, ежедневный гороскоп и имя царица Калифия. Что там за прогноз? Хороший? Безобидный? Подходящий день, чтобы разбить сад или оженить лоботряса? Читай. Счастливая неделя, счастливый день. Принимайте все предложения от крупных до мелких. Так, что дальше? Нам необходимо найти Калифию. Зачем? Не забывай, ее фамилия тоже обведена красным кружком. Нужно повидаться с Калифией, пока не произошло какое-нибудь несчастье. Красный крестик означает смерть и похороны, да? Нет, — возразил Крамбли. Старый Тутанхамон на горе все еще трепыхается, а он помечен и кружком, и крестиком. Но он чует, что кто-то до него добирается. Констанция? Это чудо с пальчик? Ладно, старик цел, но это не значит, что Калифия тоже жива. Старый Раттиган мало что нам поведал. Может, от Калифии будет больше толку? Все, что нам требуется, — это адрес. И это все? Слушай, Крамбли внезапно свернул на обочину и вышел из автомобиля. Большинству не приходит в голову. Вот и Констанции не пришло. И нам тоже. Кое-куда мы не заглянули. Желтые страницы. Ну, не кретины. Желтые страницы. Он пересек тротуар, вошел в телефонную будку и стал листать потрепанный телефонный справочник, вырвал страницу, сунул книгу обратно. Телефонный номер старый, недействительный, но, может, узнаем адрес астрологини? Он сунул страницу мне под нос, я прочел. Царица Калифия. Хиромантия, френология, астрология, египетская некрология. Твоя жизнь моя. Добро пожаловать. И уличное заведение под знаком зодиака. Ага, грудь Крамбли лихорадочно вздымалась. Констанция навела нас на египетскую древность, а древность ссылается на Калифию, которая сказала Констанции «выходи за него». Это нам неизвестно. Черта с два неизвестно. Выясним. Он включил передачу, и мы поспешно отправились выяснять.